Фриса вновь закрутил водоворот воссоединения давних друзей, ставших одной большой и крепкой семьей, и даже в какой-то момент он позволил эйфории захватить себя, поддавшись слабости и хоть ненадолго погрузившись в ожившую иллюзию собственной мечты. А потом Джови вскрикнул от боли, и Фрис мгновенно оказался рядом, оттолкнув охнувших девушек и вцепившись взглядом в побледневшее лицо брата. Что? Поглотитель пошел на пролом, пришлось выкинуть пятого в отруб в сумрак. Не знаю, насколько у меня еще хватит сил. Тащи меня к соту, живо. Надо успеть. Джови снова повело, и под тревожные крики семьи Фрис подхватил обмякшее тело брата в сторону. Наверное, вид его в этот момент был страшен, потому что все подчинились без колебаний и молча, что удивительно. Но Фрису уже было наплевать. Щедро сдобренная эмоциями сила отозвалась с запозданием, но все же телепортация сработала как надо. Сделав шаг в медпалате и закончив его в колыбели стража Сота, Фрис бережно перетек в форму квардионного плаща, удерживающего брата в положении полулежа, пока тот боролся со зверем в своей душе. Что с ним? Голос Сота разнесся по округлому вместилищу колыбели, но Фрис не ответил, поддерживая брата силой светлой стороны и неотрывно следя, как тот борется за свою жизнь, минуту, другую, и еще немного, пока ресницы Джови не дрогнули, и он со стоном не уронил голову на грудь, тяжело дыша, как после спринтерского марафона, поневоле навеявшего воспоминания об их обучении на Дарине. Тогда брат учился быть джедаем, а Фрис быть им, перенимая то, что ныне составляло главную основу его личности. Все, чем он являлся, и как воспринимал этот мир, стало возможным лишь благодаря Джови, человеку, увидевшего в маленьком любознательном дроиде не просто машину для исполнения своих прихотей, но полноценную личность, равную себе, существу из плоти и крови, одаренному настоящей душой. И вот теперь он умирает, самое близкое в этом мире существо, с которым и прежде Фрис считал себя частью одного целого, а после раскрытия правды об его истинной сути конструкта, рожденного из частей других разумных существ, слезы неудержимым потоком покатились по лицу Фриса, и он не мог остановить их. Все искусственное тело, сотканное из квардионной энергии ядра Гри, вдруг стало непослушным, зажив своей собственной отдельной жизнью, чего раньше никогда не случалось. Но Фрису было наплевать. Он даже не осознал момента, когда снова принял форму человека и обнял брата за плечи, пока тот разговаривал с Сотом, сухо и надрывно, с большими паузами, позволяя понять, с какой жуткой силой сражается каждую секунду своего бодрствования, насколько уже слияние, уровень синхронизации источника Кайбера и ядра на 68%, работаю на пределе, глава, не спеши, все равно не успеешь, делай нормально, а как же ты, уже поздно, горький смешок сорвался с потрескавшихся губ брата, исторгнув из груди Кварда жалобный всхлип. Фрис, брат, братик, не оставляй меня. Лишь усилившаяся хватка брата помогла ему прийти в чувство и ухом склониться над ртом брата, ловя каждое слабеющее слово. На Дарина ванпост надо завершить процесс. Я понял, я все сделаю, все. Держись, брат, только, люблю тебя. О, это было слишком. К счастью, кроме Сота, который никогда об этом никому не расскажет, момент величайшей слабости Фриса больше никто не увидел. И когда в колыбель дома ворвались запыхавшиеся люди из Илтроны, Кварт уже осушил мокрое от слез лицо и уложил недвижимое тело брата у подножия вирт-капсулы Аниатран. Там, за прозрачной крышкой, виднелось лицо не менее бледное, чем у самого Джови. Как и ее Эвин, девушка зависла на волоске от смерти, в любой момент грозя сорваться в пропасть, откуда уже не возвращаются. Вот только ее шансы выкарабкаться на порядок выше его, мрачно подумал Фрис, отвечая на вопрос подскочившей Айлари Атран прежде, чем мать брата открыла рот. Он жив, просто потерял сознание. Что случилось? Фрис хмуро оглядел всех, кто толпой ввалился в колыбель. Помимо Айлари на сигнал тревоги успели среагировать жены брата, а также весь пробужденный состав основателей, не успевший даже сменить больничные накидки на нормальную одежду. В другое время Фрис бы не сдержал любопытства и выпытал, каким образом они умудрились оказаться тут одновременно с остальными, но сейчас его заботил только один единственный человек во всем мире. Все здесь в курсе о наличии у нас доступа к звездной сети, никому объяснять не надо. Неуверенные переглядывания части присутствующих заставили Фриса закатить глаза и пробурчать под нос что-то особо нецензурное. Времени на разговоры не осталось. По сути, его вообще ни на что не осталось. Теперь каждая секунда промедления уменьшает шансы брата дотянуть до Дарина. Но избежать просто так, без объяснений, было нельзя. Все же они все, одна семья, и Фриз нашел в себе силы на краткие отрывистые объяснения, оставившие больше вопросов, чем ответов. «Я забираю Джови на Дарин, прямо сейчас. Не знаю, сколько нас не будет, но искать нас нет смысла. Там от вас никакого толку. Да и от меня, а, Харш, Сот, если не успеем вернуться вовремя, запускай протокол погружения Ани в ЗВ-3 без нас. Я все перепроверил, проблем с переносом быть не должно. Понял. И еще». Фриз в последний раз оглядел свою семью, но сжавший горло спазм запер все слова, которые он хотел бы сказать. Вместо этого по взмаху руки Джови накрыла мягкая лапа телекинеза, поднимая его в воздух с одновременным запуском преобразователя Гри. Время завершить вечный процесс настало. 2 месяца спустя. Тышаша. Она очнулась. Сознание возвращалось к Нави постепенно, будто всплывая из морских глубин на поверхность. И по мере того, как снижалось давление, возвращались воспоминания. Ее обучение в храме. Путешествие с мастером Рейленом по забытым мирам в поисках артефактов древних рас. И снова возвращение в храм. Один и тот же цикл множества раз, разбавляемый лишь краткими мгновениями радости, сеансами связи с тем, кто для воплощал образ лучшего друга, защитника и может быть чего-то большего в одном лице. От таких мыслей в груди потеплело, породив волну новых видений из уже недавних времен, когда она, Джови и Лана поддались эмоциям, отпраздновав их воссоединение так, как Нова не смела представлять даже в самых смелых мечтах. Это было жарко и очень волнительно. Опыт, который Твилика испытала, невозможно было сравнить с чем-то еще. Он стал той самой песчинкой, которая начала сход целой лавины, погребя под собой все планы на дальнейшую судьбу в храме. Становление полноценным джедаем, рост до консула, мастера, а позднее и вхождение в совет ордена в качестве магистра. А Рейлен всегда говорил, что у нее великий потенциал, и Нова знала, что это так. Ее участью было стать великим джедаем, великим, но не в ордене. Потом случился переворот, эхо гибели многих братьев и сестер, иглами боли пронзавшие силу. Нова хотел бы сделать больше, но все, на что ее хватило, это подставить свое тело под коварный удар грандмастера Кирана, предавшего ордены всех джедаев. Прыжок, ослепительный блеск светового клинка и ее крик. Лана. Нова рывком согнулась в поясе и тут же едва не хлопнулась в обморок обратно. От резкого движения левой бокой руку прострелила острой болью, заставив девушку прикусить язык и спешно вспоминать те нехитрые целительские техники, которые она переняла от мастера. Светлая сторона силы покалывающей волной разошлась по телу, даря краткое облегчение и прочищая взор, позволив разглядеть перед носом улыбающееся лицо лучшей подруги. «Я тоже рада видеть тебя, Нова, Лана». Они обнялись. Мириаланка старалась быть аккуратной, но Нова все равно не сдержала стона, вынудив подругу с испуганным возгласом отпрянуть в сторону. «Прости, я не хотела. Как ты себя чувствуешь?» «Не очень». Нова пожевала сухими губами и попросила воды, и тут же получила полный бокал в руки. Лана подготовилась заранее. Пока пила, Нова с возрастающим интересом огляделась по сторонам. Компактный отсек с медицинским оборудованием показался знакомым, но она все равно уточнила, когда утолила жажду. «Я на везунчике?» «Да». «Пару часов, как вытащили тебя из бакта-камеры. Кара хотела подержать еще сутки, но ты и так там 2 месяца провалялась, так что, сколько?» «Ой». Лана виновато опустила взгляд и упустила момент, когда в мед отсек вошла женщина, от вида которой у Твилики сперва ёкнула в груди. Хлесткий подзатыльник сопроводился выговором. Уже разболтала все, на что подруга разразилась возмущенным воплем и полезла в драку. Ну или по крайней мере попыталась. Глядя на их веселую потасовку, Нова заулыбалась, чувствуя, как потаенный страх времен детства медленно покидает ее. В Челоктанке больше не чувствовалась темная сторона, словно та и не покидала свет, а все случившееся в храме на Тайтане во время 4-го раскола оказалось дурным сном. Матер Анзал, Атран, если на то пошло, и можно просто Кара, бывшая наставница их клана юнлингов, тепло обняла Твилику и с заботой провела рукой поверх ее забинтованных ребер. Не сильно болит, после бакта не стоит пичкать организм химией, но, если нужно, у нас есть обезболивающее. Спасибо, все хорошо, почти не болит уже. А где? Сперва Нова не поняла, почему обе, и Лана, и Кара, так помрачнели. А потом в мед отсеке возникла Кварт Джун, и девушку пригласили в кают-компанию корабля на долгую беседу, во время которой от нее то и дело пытались скрыть тревожащие подробности, но врать Лана так и не научилась. Инова скоро узнала всю правду о событиях минувших месяцев, пока она плавала в коме в бактокамере на везунчике. Услышанные новости оставили двойственное ощущение. С одной стороны, план мастеров Рейлена и Нагзила все же увенчался успехом, и орден удалось вычистить от гнили, разведенной стараниями опального градмастера. С другой, последствия переворота у джедаев до сих пор аукались по всей галактике, пережившей не только галактический гиперпространственный шторм, но и смену правительства республики. Канцлер Лаштаса оказалась убита во время волнений в Сенате, вызванных действиями оппозиционного блока миров, пожелавших под шумок прибрать власть к своим рукам. В числе других высокопоставленных сенаторов центральных миров, Лаштуса заблокировал в резиденции и отравили газом до прибытия спасательной группы джедаев. Когда те прорвались сквозь ряды наемников и перепрограммированных дроидов, выжить смогли только те сенаторы, чей организм имел высокую сопротивляемость к ядам. Канцлер, увы, таких преимуществ не имела, и скончалась вместе с еще 5 жертвами теракта. Казалось бы, после этого известия уже ничто не удержит термальный детонатор гражданской войны, но каким-то чудом ордену джедаев удалось навести порядок. Взятый ими новый курс действий не дозволял полумер, и потому с малым применением силы ситуацию удалось взять под контроль. Временно исполняющим обязанности канцлера был назначен сенатор Бакинсо, твиликий родственник Лашты, представляющий интересы их родного мира в Сенате. Такой выбор градмастера Нагзила вызвал очередную волну недовольства, но открыто возражать уже никто не посмел. Внезапно оказалось, что раскол пошел ордену на пользу, напомнив джедаям, что световые мечи у них не просто для красоты, и бытность хранителями и защитниками республики означает не только игру в дипломатов с попутными развлечениями в виде охоты на темных адептов. Так уже через неделю после утверждения Бакинаса на постоянной основе, орденом джедаев было введено военное положение, наделившее всех рыцарей особыми полномочиями. В частности, миры, чье участие в сговоре с культистами ситхов было доказано или даже подозревалось, подверглись тщательной инспекции, в результате которой почти все сенаторы скоропостижно покинули свои посты, а на их места пришли другие, лояльные чистым и бескорыстным идеалам демократии. Столь же тщательной ревизии подвергся флот и части нерегулярной армии, задействованные в локальных войнах с культистами по всей галактике. Погоны и мундиры с фальшивыми медалями посыпались пестрой шелухой, обнажая обрюзгшие животы и жадные душонки, вскормленные коррупцией и попустительством такого же продажного правительства. Джедаи действовали быстро и хирургически точно, безжалостно отсекая зараженную плоть гниющего организма республики и прижигая раны там, где того требовала ситуация. Как итог, на текущий момент ситуация в центральных мирах понемногу выправилась, но на периферии все еще царил бардак, чем безнаказанно пользовались как и воспрявшие силы культистов, так и пираты с преступниками всех мастей. Те же контрабандисты настолько обнаглели, что начали сбывать нелегальный товар напрямую через торговую биржу, чем, в том числе, воспользовались и Атран, получив для своего дома много ценного оборудования по бросовой цене. На этом моменте у Новы уже натурально закружилась голова от обилия информации, и девушки взяли перерыв. Тем более, что им было что обсудить помимо геополитической ситуации на галактической арене, а, точнее, кого. Беременность Ланы и Кары не стала для Новы каким-то потрясением, уж точно не после того, что они втроем с ним и Мириаланкой вытворяли на Корусанте. Но от подробностей она все равно не отказалась, и тут уже волей-неволей пришлось поднимать тему отсутствующего Джови с Фрисом, к добру или нет, но Нова не успела испытать новых потрясений. Лана лишь успела сказать, что братья отправились на Дрин, после чего рядом с ней возникла Джун и переполошила всех радостным воплем перед столь же быстрым исчезновением. Фиксирую возмущение Гиперполя. Это портал звездной сети. Слава силе! Кара вскочила на ноги и, придерживая округлившийся животик, бегом понеслась к выходу. Лана, бросив умоляющий взгляд на Твилику, также умчалась следом, оставив Нову грустно улыбаться в одиночестве. Все правильно. Они, семья, обе беременны, как и та третья девушка, с которой мы не знакомы. У них куда больше причин быть там. Я буду им просто мешаться. С помутневшим от слез взглядом Твилика вновь опустилась на мягкую софу, подтянув под себя ноги и сжавшись в клубок. Останься у нее силы, она бы заплакала, но слабость после пробуждения все еще давала о себе знать. Иного стала медленно проваливаться в сон, снедаемая тяжелыми мыслями и тоской, пока не ощутила знакомое ласковое касание силы, одним махом прогнавшие все дурные мысли и наполнившие сердце умиротворяющим покоем. «Ты всегда будешь частью нашей семьи, Новоатран». Глава 19. Завершение процесса. Путешествие, или скорее спринтерский забег по тропам звездной сети, запомнился Фрису слабо, будто какое-то наваждение накрыло, лишив его всех преимуществ искусственной формы жизни и сжав окружающий мир лишь до двух числовых величин. Первый. Количество силы, необходимой, чтобы поддерживать адаптированные техники вспышки и телекинеза разума, удерживающего брата рядом с собой. И второй. Расстояние до портала Дрина, сокращающегося слишком медленно и отдающегося нервной пульсацией ядра в висках. К счастью, расширенный функционал трофейного преобразователя и возросший статус Джови в программе ассимиляции диких разумных Гри позволил не размениваться на такие мелочи, как прокладка маршрута. Фрис получал данные напрямую из звездной сети, вне сомнений являвшейся чем-то несоизмеримо большим, нежели способ быстрого перемещения по галактике. Окаймленные светящимися белыми линиями тропы будто сами стелились под ноги, ведя путников к цели по кратчайшему маршруту. А еще Фрис ощущал чужое присутствие, и, хотя его мысли были заняты иным, испытал на себе внутренний холодок, как бывало всякий раз, если кто-то из семьи обращал на них с братом свой взор. Кто это был сейчас? Дочь, сын, или, может быть, сам отец? По правде, Фрису было плевать, но все же определенное чувство дискомфорта этот пронзающий взгляд вызывал, заставляя передвигать ногами еще быстрее, одновременно используя возможности квардионного ядра и силы для экономии времени. Ему удалось, по крайней мере, когда Фрис резко затормозил у нужной рамки портала, услужливо мигнувшей яркой вспышкой, состояние Джови еще не дошло до критической отметки. Заключенный в телекинетическом коконе силы, брат был очень слаб, но продолжал успешно сражаться с чудовищем, засевшим в чертогах своего разума. Фрис не являлся приверженцем ни одной из бесчисленных религиозных конфессий, существующих в галактике, но сейчас был готов взмолиться всех их богам вместе взятым, лишь бы ему хватило времени. Там, на планете, ему предстоит отыскать аванпост джедаев, опираясь лишь на фрагментированные воспоминания брата. Своих у Кварда не осталось. Что-то стерло этот кусок памяти у тогда еще дроида Фрисби, теперь вынуждая Фриса использовать все свои вычислительные мощности, чтобы сразу взять верный след. Шанса на ошибку у него не было. Джови просто умрет, если поиски затянутся еще дольше. Рамка портала подернулась водной рябью, пропуская звездных путешественников сквозь горизонт пространственного перемещения. Делая следующий шаг уже над твердой землей той стороны, Фрис приготовился вызывать на всех частотах все доступные контакты, чтобы обеспечить их транспортом. Как вдруг замер, ощутив нечто в силе. Прогнав массив входящих данных через вычислительные мощности ядра Гри, Фрис с громким вдохом сжал в кулаке сферу преобразователя и дал команду на привязку к новой точке координат. Находясь в области стационарной зоны перехода, они с братом могли перемещаться фазовым смещением по типу телепорта Гри в любое ее место, тогда как сама зона охватывала всю планету при условии, что на ней установлен стационарный портал звездной сети. Имевшиеся на большинстве известных современной галактике миров, включая Дарин, сложность в том, что для смещения в нужное место нужны четкие координаты, и не простые, а поправкой на конкретные планетарные константы и скорость ее вращения вокруг своей оси. Чтобы не оказаться вмурованными в толщу каменной породы или не выйти на высоте нескольких километров над поверхностью Земли, Фрис получил эти данные, и не только их. Через силу прозвучал зов, помогая преобразователю активировать поле фазового смещения, выглядящего как набор пропадающих и исчезающих кубов форм телепортационной технологии Гри, которую до сих пор не смогла воспроизвести ни одна из современных рас галактики. Переждав сенсорную перегрузку от перехода и осознав себя у подножия аванпоста джедаев, Фрис огляделся и едва не потерял контроль над техникой телекинеза, увидев возникшую перед носом полупрозрачную фигуру призрака силы, чей образ смутно помнил по воспоминаниям брата. Его звали Инаркито, и он был тем самым погибшим джедаем, который привел Джови в аванпост в первый раз, даровав ему выборочную амнезию и оболочку астрального мельзурита, из которого брат создал свою самую грозную ментальную технику когтя. «С возвращением, Фрисби! Ты заметно вырос с нашей последней встречи!» во всех смыслах. Привет, Инаркито сделал рукой приглашающий жест в сторону торчащего из-под земли конуса аванпоста. Нужны двое, чтобы попасть внутрь. Используй силу вместе со мной. А откуда? Ты хочешь поговорить или спасти брата? Машина уже ждет его. Не будь Джови в таком тяжелом состоянии, Фриз бы не сдался так просто, узнав, откуда этот Инар столько знает, но тот был прав. Времени на болтовню не осталось. Подняв руки, вместе с призраком Фриз направил силу, активировавшую подъемные механизмы аванпоста джедаев. Пару секунд, и конус его верхней части шевельнулся, начав вращаться по спирали и в пыльной дымке поднимаясь вверх из-под земли на поверхность, пока не вырос на высоту пары десятков метров, отворяя путь к машине, которая должна была завершить когда-то начатый Джови процесс, в чем бы тот ни заключался. Не знаю, чего именно я ожидал, оказавшись в своем подсознании наедине с поглотителем. Воображение рисовало картины одну ужаснее другой. От переживания самых жутких моментов всех поглощенных жертв чудовища до сражения непосредственно с ним лицом к лицу, после которого от меня не останется даже иссушенной шкурки воспоминаний в сумраке, похоронив вместе со мной и пребывающего в глубокой отключке пятого. Но нет, все оказалось проще и одновременно сложнее. Закрыв глаза в колыбели Сота на Альдеране, открыл я их уже на Дарине, а точнее в своем собственном доме, который сам когда-то сделал в толще каменных пород на краю горного утеса близ столицы Доршан. Осознав себя сидящим в любимом вибромассажном кресле у узкого окна, выходящего на скальный обрыв, я опустил взгляд вниз на свои руки, непривычно тонкие и детские, такие, какие у меня были в самый первый год после пребывания Адарин, до момента, когда джедайские тренировки и изменения, внесенные процессом машины, сформировали крепкое мужское телосложение. Дальше интереснее. Ощупывание себя подтвердило реальность происходящего, а также наличие раздражающей подаванской косички, о расставании с которой я ничуть не жалел. Какого ситха? Подняв голову к окну, я прищурился от тусклого солнечного света потерянного, нависающего над столицей с востока и покрывающего бликами вздымающиеся шпили громоотводов. Знакомая до мельчайших деталей картинка, в точности, как я запомнил, и реальная настолько, что, не осознавая я подоплеки происходящего, решил бы, будто снова оказался в прошлом. Правда, уже не за три века до четвертого раскола, а в своем собственном. Но почему именно этот момент? Что эта пакость задумала? Джови, тебя вызывает мастер Зил. Застыв, я медленно повернул голову и увидел брата таким, каким он был до того, как получил в полноправное владение квардионную технологию Гри. Фриз, Фризби, да, это мое имя. В его ответе еще не так сильно слышны привычные нотки, делавшие Фриза тем, кем он есть. Пройдет еще немало времени, прежде чем личностная матрица дроида Фризби разовьется во что-то большее и не обретет первые черты полноценного характера, на основе которых однажды зародится полноценная жизнь. С тобой все в порядке? Мастер ждет твоего ответа. Да-да. Сейчас я коснулся мигающего индикатором вызова камлинка на запястье. Слушаю вас, мастер. Да, закончил, отработал. Хорошо, буду готов. Ну что там? Дроид-тарелка крутанулся вокруг своей оси, выражая нетерпение. Надеюсь, приключения. Фризби выразил свой восторг победным кругом по дому, вызвав у меня непроизвольную улыбку, прежде чем снова погрузиться в мрачные раздумья. Кажется, так выглядело начало моего первого совместного задания с мастером Нагзилом. Самое простое, не запомнившееся чем-то особо примечательным, кроме, пожалуй, одного не самого приятного момента, но обо всем по порядку. В тот день мастер оказывал услугу кому-то из своих знакомых по сопровождению коммерческого груза в пределах столицы. Как и тогда, сейчас это тоже казалось чрезмерной перестраховкой. Просить о помощи целого джедая там, где могли бы справиться и пара наемников с минимальным снаряжением. Пустая трата кредов. Однако приказ мастера есть приказ, и я, запихнув свои возражения подальше, нехотя выбрался с кресла, чтобы начать подготовку к выходу. Точно в той последовательно, как уже делал это когда-то в прошлом. Память сама подсказывала нужные действия. Снять домашнюю одежду, принять сухой душ и нанести на кожу защитный состав, предохраняющий от пыльцы Дарина. Потом влезть в костюм из синтокожи, поверх накинуть подаванскую тунику, подпоясаться ремнем, взять из манипуляторов подлетевшего Фризби свой световой меч и, наконец, проверить работу кислородной маски. В ней, а позднее чуть более совершенных моделях, Мне предстоит провести основную часть своей пятилетней ссылки на Дрине. Спасибо великодушному совету Ордена Джедаев, чья мудрость спасет мир. Наверное, когда-нибудь. Не факт, ухмыльнувшись отголоску давно позабытого образа мыслей, я закрепил на поясе световой меч Гри и, еще раз проверив экипировку, направился к выходу. Дальше переход через герметичную прихожую с откачкой кислородной атмосферы и заменой ее на родной токсичный воздух келдеринского мира. И, наконец, я на поверхности. Мысли ожгла очередная искорка ностальгии. На выровненной скальной площадке повсюду виднелись следы моей активной деятельности по постройке дома. Много мест занимали разнокалиберные каменные блоки, которым я так и не нашел применения, сосредоточившись на других проектах. Под их тенью от порывов ветра скрывался спидербайк, а чуть в стороне торчал шпиль коммуникационной вышки с антенной и громоотводом. Не то чтобы последний был мне особо нужен при наличии у дома полноценного щита, защищающего меня от бурь, но у келдоров так положено. Стоп, ощутив, что проваливаюсь слишком глубоко в воспоминания, я попытался вернуть контроль над происходящим, и понял, что опоздал. Они уже захватили, ускорили течение времени, ускоряя его и вынуждая оставаться молчаливым наблюдателем молодого себя со стороны. Сев на спидер и сделав залихватский круг на месте, я падаво направился вниз по крутому спуску со скального склона. Фрисби на бреющем ухнул прямо со скалы вниз. Совсем дитя еще, резвится и наслаждается жизнью, пока не подозревая, какие испытания выпадут на нашу нелегкую джедайскую долю. На подъезде к Доршану встретил гравибайк поджидающего меня на Акзила, и до места встречи с заказчиком поехали уже вместе. Прокатились по скоростному столичному шоссе, свернули к центру города, а оттуда к индустриальной зоне. Еще минут на 15 зависли у ворот большого складского комплекса, неприятное напоминание о моем тогдашнем статусе чужака, от которого, порой, не спасала даже принадлежность к ордену джедаев. Лишь наличие официального путевого листа и контрольная проверка моего статуса в посольстве обеспечили доступ на режимный объект. Но даже так без сопровождения нас не отпустили, и всю погрузку я падаван простоял со скрещенными руками и надувшейся моськой, вынашивая планы быстрого обогащения и повышения репутации в келдерском мире. После чего также в сопровождении покинули с мастером склады и уже на выходе погрузили спирбайки на грузовой тягач. В нем нам предстояло проехать пару часов кряду из Доршана на север к близлежащему крупному поселению, ожидавшему крупную грузовую поставку сельскохозяйственных удобрений. Собственно, на этом моменте я уже понемногу начал возвращать контроль над ситуацией, и к моменту прибытия на точку назначения уже вполне владел своим телом. Однако не спешил вмешиваться в естественный ход истории, решив досмотреть, чем закончится представление поглотителя. Монстр явно неспроста затеял это путешествие в глубины моей памяти. Вопрос, для чего? Хотел бы сожрать, уже бы сделал это, и, как бы не хотел, остановить я его не смогу. Слишком неравны силы. Что уж говорить, если Магру, целый мастер разума, ничего не мог противопоставить этой твари, то на что надеяться, разве что на помощь пятого, когда оклемается, но пока мы с поглотителем один на один. Нужно понять, что ублюдок хочет от меня, прежде чем начать последнюю схватку за свое существование. Можешь выходить, падаван, мы на месте. Покинув за Нагзилом пассажирскую кабину грузовика и отпустив Фрисби на разведку территории, я стал контролировать разгрузку товара. Келдоры в комбизах простых работяг налетели на тяжелые мешки с удобрениями подобно стае голодной саранчи. Такое рвение объяснялось условиями труда на конкретно этой сельхозплантации, где труд рабочих строго контролировался и за малейшие проступки накатывали громадные штрафы. Поэтому я отошел в сторонку и, стараясь не отсвечивать, под одобрительным взглядом Нагзила аккуратно страховал рабочих на разгрузке, сразу убивая двух харшей, и честным трудягам помогал спины не надорвать, и в телекинезе практиковался, про себя отмечая, насколько тяжело тот дается. Проклятый поглотитель даже эти мелочи вытащил на поверхность, напоминая, насколько я ослабел после осознания своего прошлого и последующего переезда на Дрин. Вот только дело совсем не в этом, не так ли? Продолжая следить за рабочими, я заметил, как один из них оступился и, точно так же, как это некогда произошло, не успел вовремя среагировать, а точнее потянулся телекинезом, но все равно не успел перехватить падающий мешок вовремя, отчего тот рухнул в клубах пыли на землю и разошился по шву, рассыпая вокруг свое содержимое. Келдор, по чьей вине это случилось, схватился за голову и сел там же, где и стоял. Уловив в ментале его плещущее во все стороны отчаяние, поспешил подбежать ближе и с заботой спросил: «С вами все хорошо?» «Нет», — безжизненным голосом ответил бедняга. Отчаяние в его голосе сменилось обреченностью. «Это был мой последний шанс. За это мне начислят такой штраф, что я не только не получу оплату за неделю, но и должен останусь. Все так плохо?» Келдор поднял на меня голову. «У меня мать больная. Лекарства стоят столько, что даже на еду не всегда хватает. Кроме меня у нее никого нет». И теперь он опустил руки, медленно угасая внутри, а я стоял рядом и глотал слезы. Эмоции этого парня, едва ли на пару лет старше меня тех времен, больно ранили душу. «Мама дороже у меня Ивана никого не было, и больше не будет никогда. Я он отдал бы все, чтобы вновь увидеть ее, поговорить с ней, ощутить любовь и заботу. Все то, что может дать лишь та единственная, которую никто не заменит». Чувствуя, как поток времени вновь захватывает меня, я попытался воспротивиться, но не смог. Эмоции захлестнули с головой, мешая сосредоточиться и вынудив уйти на второй план. Смотря, как я падаван лезет рукой в поясной карман на ремне, достает банковский чип и протягивает его опустошенному Келдору. «Что это?» – спрашивает тот, не понимая. «Зачем? Возьми. Тут немного, но поможет вам продержаться до следующей зарплаты». Рабочий не понимал, не верил. «Ты чужак. Чужаки никому не помогают. Только себе». Я падаван видел, как в нем происходит борьба, но знал, что поступает правильно и стоял на своем. В то время как я будущий получил более широкий обзор и смотрел по сторонам, подмечая детали, которых не помнил, стоящих в отдалении Келдоров, отложивших все дела и наблюдавших за этой сценой, а также мастера Нагзила, внимательно следящего за действиями своего падавана и терпеливо ждущего развязки. Наконец, я падаван сумел убедить беднягу принять кредиты, на что тот поднялся, сказал сухое спасибо и ушел, оставив юного меня в недоумении и легкой обиде. На том чипе были все те крохи, какие мне удалось заработать за месяц упорного труда, что, при условии наличия нулевого рейтинга чужака, было делом очень непростым. Думаю, я ожидал какой-то более яркой благодарности, но Келдор просто ушел, и остальные его коллеги также вернулись к работе, будто ничего особенного не произошло. Они видели не бескорыстную помощь, а чужака, преследующего свои непонятные интересы, отчего на душе стало еще более паршиво. Мастер Нагзил подошел ближе, пожав юному мне плечо и проникновенно сказав: «Это был благородный поступок, мой падаван, но в будущем старайся более разумно распоряжаться своими средствами. Не все нуждающиеся будут ценить твою помощь по достоинству». Я падаван молчал долго. Эмоции одолевали его, но все же он нашел в себе силы собраться с духом и выпалить на одном дыхании, гордо задрав подбородок: «Но это не значит, что помогать не надо. Пусть он не оценит, но его мама получит лекарство. Джедаи должны помогать тем, кому нужна помощь. Иначе зачем мы вообще нужны?» «Ты прав, Джови», — в ментале удалось разглядеть отблеск улыбки Келдора. «Именно за этим мы и нужны. Хранить и оберегать. Жаль только, что не все в Совете помнят эту простую и мудрую истину». Время вновь ускорило свой бег, листая страницы истории моей жизни, но я уже не смотрел, придавленный внезапным озарением и осознанием происходящего. Говорят, перед смертью у человека проносится вся его жизнь перед глазами, полностью, начиная с момента рождения и заканчивая последним вздохом, прежде чем отойти в мир иной. Что касается меня, я Джови, каким осознаю себя теперь, обрел новую жизнь не в момент попадания в новый мир из бескрайнего океана силы, и не тогда, когда узнал прошлое одного из основ, некогда носящую имя Ивана. Нет, я настоящий был зачат в палатах Совета Ордена Джедаев на Тайтане, когда те своим отношением к судьбе пропавших юнлингов подтолкнули его к темной стороне, которая, в свою очередь, придала сил его настоящей сущности поглотителя, и тогда вторая пожертвовала собой, после чего из осколков того, что от нее осталось, а также куска зарождающейся личности в оболочке поглотителя, начал формироваться кто-то еще. Совершенно новая отдельная основа, которой никогда не должно было существовать. Поэтому мой путь с Тайтана на Дарин прошел, как в тумане. И потом, оказавшись в мире Келдоров, я ощутил значительный упадок сил, утратив легкость контроля над своими способностями в силе, какой похвалялся в храме среди других юнлингов. Просто то был другой я, поглотитель. А я нынешний же родился гораздо позже и осознал себя уже на Дарине, полностью став на путь света в момент, когда протянул нуждающемуся Келдору свои кровно заработанные, сделав то, чего бы никогда не сделал поглотитель, если бы пожрал связанный с ним кластер души и обратился во тьму. Боюсь представить, какого бы монстра тогда получила галактика в обличье маленького мальчика. На его фоне Имагру бы показался не самой большой проблемой, попросту не успев исполнить все свои коварные планы и став кормом для охваченного темной стороной поглотителя, пожравшего всю жизнь в галактике. Так бы и случилось, в будущее сквозь силу не смотри. К счастью, колесо судьбы повернуло в другую сторону, и был рожден кто-то другой. Душа, чей дальнейший путь был связан со светом и способная на то, чего поглотителю никогда не достичь. Потому что при всей своей способности мимикрировать под разумный вид, он всего лишь комок голых инстинктов, ведомый голодом и готовый на все ради его утоления. И это готовое на все мразь убивало меня, медленно и основательно, начав поглощение с самых ранних воспоминаний после рождения и постепенно ускоряя темп течения времени, не в силах долго терпеть, чтобы сожрать остальное. «Ну уж нет, тварь!» — взревел я во всю мощь своего ментального потенциала, взбудоражив сумрак подсознания и нанеся по разъяренно заревевшей сущности ответный удар. «Так просто я тебе не дамся!» Тело Джови на ложе машины выгнулось дугой и исторгло задыхающийся хрип, вынудив Фриса применить силу, чтобы он не упал вниз. «Инар, какого ситха? Что она с ним делает?» Призрак погибшего джедая покачал головой, смотря на бьющегося в конвульсиях парня с изрядной долей жалости пополам с сочувствием. «Машина еще не начинала процесс, и не начнет, пока одна из основ не возьмет верх. Так помоги ему, я не могу, не ври». Фрис начал злиться всерьез, продолжая удерживать брата. «Ты до меня через полпланеты дотянулся, это ранг разума не меньше мастерского. Прости», теперь лицо призрака отразило вину, «это не мой выбор, я не дам ему умереть», зарычал Фрис, и, сам не понимая, что делает, уже потянулся разумом к силе, чтобы под щелчок пальцев закатить глаза и опасть бесформенной квардионной субстанцией под корпусом машины. Взгляд Аниракито выражал вселенскую печаль, когда он переступил через потерявшего сознание Фриса и склонился над его братом, тяжело дышащим и вцепившимся руками с побледневшими костяшками пальцев в края ложа постамента. «Мне правда жаль, что тебе придется пройти это в одиночку, Сон. Ты выбрал себе хорошее имя, правильное. Вспомни о нем, когда станет совсем тяжело». Будто услышав сказанное, дыхание юного одаренного начало постепенно выравниваться, а искаженное страдаем лицо разглаживаться. До тех пор, пока тот не стал напоминать обычного спящего, за одним малым исключением. Ох, Инаркито отступил от машины и прикрыл лицо рукой, закрываясь от ослепительного сияния источника жизни, воплощающего квинтэссенцию обжигающей и непримиримой части светлой стороны силы. «Дочь была права, у тебя правда есть шанс, найди же свой свет». Когда сражение переместилось в сумрак, я понял, что поглотитель разозлился всерьез. Просто в один момент все окружающее пространство начало бурлить и кипеть, натурально расплавляя мою основу и вырывая из груди дикий хрип в реальности. Хищник не собирался размениваться на мелочи. Когда вкусный поток моих детских воспоминаний внезапно прервался, он сменил тактику и решил сожрать меня сразу и целиком, со всеми потрохами, для чего был вынужден принять визуальную форму мерзкого спрута, которая сразу атаковала мою основу щупами-отростками, похожими на туманные клубы черного дыма. При этом все их движения сопровождались мерзким пробирающим до костей воем, призванным выбить меня из равновесия и помешать выстроить защиту. Оставаясь я тем же недоучкой из Дарина, кто собственными мыслями владеть не умел, на это бы все и закончилось. К счастью, это было не так. Мое развитие с тех пор дошло до отметки подмастерья разума, и что-что, а основы защиты пряха в меня вдолбило накрепко. Так что еще посмотрим, кто кого. Приняв на ментальный щит основную часть урона от черного дыма, я нанес ответный удар, слегка пошатнувший сущность поглотителя и заставившего его двигаться быстрее, а потом еще, гораздо быстрее. Быстро осознав, что такой темп долго не выдержу, начал тактическое отступление в более глубокие слои сумрака, туда, где некогда скрывался купол света, воздвигнутый жертвой второй, и чьими осколками я прикрыл пятого после того, как вытолкнул его из второго духовного контура. Это было не самое лучшее решение. Чем глубже заходил поглотитель, тем выше вероятность, что он обнаружит и поглотит беспомощного пятого, не способного никак ему воспротивиться. Но я осознанно пошел на этот риск, в процессе схватки осознав, что вместе с уходом на глубинные слои ослабевает связь с реальным миром, как для меня, так и для поглотителя. А это значит, он будет отрезан от подпитки силой и будет вынужден полагаться только свои собственные запасы, которых у него, благодаря переваренному магру, скопилось немало. Это и было причиной, почему хищник ждал так долго, чтобы атаковать нас спятым. Мой бывший земляк в теле остроухого экзота оказался очень высококалорийным и питательным кормом, который поглотитель долго усваивал, аккумулируя весь накопленный опыт магру, чтобы потом применить его в схватке со мной. А что такое противостояние подмастерья против мастера разума? То, что я до сих пор трепыхаюсь, можно списать лишь на неопытность поглотителя, еще не разобравшегося с новыми способностями и не осознающего их полного потенциала. Но он быстро учился, и чем дольше мы обменивались ударами, тем сильнее меня одолевали приступы страха, подстрекаемые пониманием, что с такой тактикой я неизбежно проиграю. Внезапно перестав отступать, я перешел в контратаку, заставив поглотителя сбиться с ритма и уйти в оборону. Всего на пару мгновений, за которые я имел глупость поверить, что сумел его дезориентировать и взять инициативу в битве разумов. Ошибка, едва не ставшая критической. Поглотитель воспользовался тем, что добыча перестала от него убегать, подпуская меня поближе. И когда разделявший нас сумрак расступился, набросился на мою основу с утроенной энергией, отчего физическое тело в реальности захрипело и выгнулось дугой. О, эта боль была особенной, ни с чем не сравнимое ощущение, как от тебя живьем отрывают куски памяти и жадно пожирают, пытка за гранью, от которой в какой-то момент я просто потерял себя. Не осталось ничего, кроме этой адской муки и собственного крика, разрывающегося сумрак на части. Не знаю, сколько это продолжалось и как много поглотитель успел забрать у меня, но в какой-то момент меня коснулся свет, теплый, согревающий, родной, всего лишь частица чего-то несоизмеримо большего, но ее хватило, чтобы я посмотрел на происходящее как будто со стороны, и сделал стремительный выпад, пронзая когтем сущность поглотителя. Я, разящий свет, дарящий искупление, единой силой, с каждым словом, искра моей основы разгоралась ярче, а размытая тень поглотителя стала обрела форму, и я выношу приговор. Понадобилось два удара замедленно стучащего сердца, внезапно обретшего уверенность в том, что надо сделать. В конце последнего поглотитель изменился полностью, став человеческой фигурой, целиком состоящей из черного клубящегося дыма. Даже так, пришло ко мне интуитивное понимание, почему так получилось. Почему именно человек, а не какое-нибудь другое существо негуманоидной формы, тогда на Тайтане. И после, долгие годы, пока спал в сумраке моего подсознания, через духовный мир поглотитель впитывал частицы других существ, постепенно набирая силы и становясь похожим на тех, кем питался. Частично Келдор, немного Мариаланин, Челоктанин, Твилик, Тилин, Забрак, Салластанец, Тагрут и многие другие расы. Но больше всего человек, от чьей физической оболочки поглотитель перенял свой новый облик, тщательно скрываемый им с самого начала нашего боя, потому что он стал его единственной и фатальной слабостью. Как только я это понял, поглотитель был обречен. Отбросив остатки сомнений, рывком оказался ближе и крепко ухватил его за горло, чтобы не вырывался. По сути, хищник сам определил свою судьбу, когда начал пожирать меня. У меня не было ни единого шанса перед ним, пока он пользовался силой других сожранных душ. Но как только поглотитель оторвал первый кусок моей основы, то обрел последние недостающие пазлы своего образа и стал уязвим. Именно для меня, так как сам образовал между нами связь, узы, соединяющие хищника и его добычу в их последнюю и самую близкую встречу. Вот только я не очередная беспомощная душа, не способная ничего противопоставить его ненасытной жажде голода. По своей сути я такой же многомерный духовный конструкт, как и сам поглотитель, с одной оговоркой, гораздо сложнее и совершеннее него, а, значит, обладающий потенциалом гораздо большим, чем мог когда-либо обрести мой враг. Уже один этот факт давал мне неоспоримое преимущество, позволившее переломить ход борьбы в свою пользу. А когда в дело вступил разящий свет, призванный восстановить баланс, роли добычи и хищника поменялись местами. Его руки судорожно хватались за мою, цепко сдавливающую его горло, центр сосредоточения основы, воплощенной в программе его существования. И теперь уже в меня через коготь стала вливаться его суть, держащиеся на трех столпах. поглощать, перерабатывать, очищать. В этот момент поглотитель испугался. Серьезно, я очень четко и ясно ощутил его липкий страх, показывающий, что этой твари вовсе не плевать на свое существование. Примерив на себя человеческую шкуру, поглотитель все прекрасно осознавал и не желал лишиться мира, где так много вкусной дармовой пищи, и совсем нет других конкурентов на нее. Увидев это, моя хватка сжалась еще сильнее, а широко раскрывшиеся глаза запылали звездным обвиняющим светом. Теперь уже поглотитель хрипел и пытался спастись, чтобы уползти, исчезнуть, забиться в самый дальний угол сумрака, где он сможет набраться сил и атаковать снова. И, разумеется, он не получил такого шанса, потому что, пока он пытался освободиться, я слушал свой разящий свет и решал, как именно поступить. Любая сущность в этом и других мирах существует с какой-то целью. Поглотитель не забыл о своей, но потерял путь, по которому должен следовать. Его места ни здесь и никогда не было. Но, как и все мы, у него тоже имелась своя роль, предопределенная судьбой, которую он должен выполнять, сохраняя баланс и служа маленьким винтиком в бесконечном процессе рождения и смерти. Так должно быть, и будет вновь, сказал я, усиливая пламя света и под истончающийся вой поглотителя, выжигая всю темноту из его сущности, а следом и всю человеческую природу, оставляя нечто бесформенное за гранью, само по себе стремящееся вернуться туда, где ему предназначено быть. Сон ждет всех нас, вернись к нему и помогай засыпать другим. Больше мне ничего не пришлось делать. Приговор был вынесен, и сила сама забрала свою утерянную частицу, растворив его прямо в моей руке, после чего давление светлой стороны начало спадать, и я довольно грубо вывалился из сумрака своего подсознания в реальность, чтобы сквозь ломоту в перенапряженных мышцах и собственное учащенное дыхание услышать чье-то благоговейное. У него получилось. Когда пятый пришел в себя, то сразу попытался установить мысленный контакт с Джови, без особого толка. Присутствие друга ощущалось где-то на периферии сумрака, но где именно, оставалось загадкой. Тогда пятый попытался вернуться на свое место во второй духовный контур и с ужасом понял, что снова ничего не выходит. Какого ситха он натворил, и где поглотитель? Вздрогнув от этой мысли, пятый поспешно просканировал силой окружающее пространство подсознания, но вновь не засек ничего. Пустота. Только сумрак клубился привычной непрозрачной пеленой, но летали осколки воспоминаний, соблазнительно поблескивая гранями и отголосками непоглощенной энергии. Так, погоди-ка, осколки. Потянувшись к ближайшему, пятый по привычке неосторожно впитал его и буквально забился в агонии от дичайшей боли. На его удачу, продлившейся всего долю секунды, иначе бы он натурально сошел с ума. «Господи!» – простонал пятый, отродясь ни в каких богов не веривший. «Как же ты вытерпел такое?» С трудом раздался вдруг чей-то ответ, и пятый резко развернулся, приготовившись до последнего сражаться за свое существование. Напротив него зависла и источала мягкий свет полупрозрачная фигура той, кого в этой галактике знали, как дочь из семьи Мартис. «Какого харша тебе надо у нас в голове? Выметайся. Мне понятна твоя агрессия. Не бойся, я не причиню вреда». Спокойствие и безмятежность этой женщины буквально пронизывали все вокруг и заставляли пятого сжимать зубы от накатывающей злости. «Больше, чем уже причинила. Ты хоть представляешь, через что мы прошли? Так было суждено. Процесс должен быть завершен. Что? И ты ему мешаешь? Не бойся. Я верну тебя на место, когда вестник разящего света сделает свой выбор. Пустая бесконечность. Бесполый голос, не имеющий источника. Все это уже случалось однажды. Знакомое, но иное. Все изменилось с тех пор. Но самое важное, изменился я. Это так, дитя. Теперь ты готов ответить на вопрос? Здесь не было ни времени, ни пространства, ничего, за что можно было зацепиться органами чувств, лишь бескрайняя пустота и голос, раздающийся отовсюду и одновременно ниоткуда, а еще чувство бесконечного покоя, которое не хотелось отпускать, наоборот, раствориться в нем, стать ничем, вот ли не самое желанное, то единственное, ради чего стоило ждать так долго. Да ты уже ближе. Не я, наконец, нашел в себе силы ответить. Ты, что? Бесконечный голос, кажется, удивился. Твое время пришло. Отпусти сомнения и иди дальше. О чем ты говоришь, дитя? Процесс должен быть завершен. Я старался говорить ласково и убедительно, но в то же время искренно. Хотя, врать здесь у меня бы не вышло при всем желании своей души. Вот только он не мой, и никого из тех, кто был здесь до меня. Теперь я это вижу, И ты тоже, правда? Я не... Голос дрогнул, и вместе с ним содрогнулась бесконечность Вселенной, отчего захотелось сжаться в незримую точку и позабыть о своем существовании. Но я все же продолжил, говоря то, что должно было быть услышано давным-давно, с самого первого вздоха творения архитекторов. Знаю, тебе страшно, как и нам всем, когда приходит время уходить, но во сне нет ничего плохого. Поверь, это просто начало нового пути. Ты учишь меня, что есть смерть, дитя, меня. Я просто хочу помочь тебе обрести покой, только и всего. Процесс должен быть завершен. Позволь себе шагнуть дальше. Голос долго молчал, очень долго. Часы, дни, а то и годы. Что есть течение времени в месте, где царит ничто, только субъективное понятие чистого разума, сражающегося с неослабевающим желанием раствориться в окружающем покое, или бесконечно малый промежуток между воображаемыми тик-и-так на стрелках часов вечности. А если у меня не получится, теперь в голосе сквозило сомнение, и легкий налет надежды, не смеющий стать чем-то большим. Но на то я и был тут, чтобы было сказано то, что должно быть услышано, и сделать то, что не смог никто до меня. Я буду рядом и помогу, если нужно, отдам всего себя, чтобы твой процесс был завершен. Хорошо. Меня будто подхватило течение реки и понесло куда-то, постепенно затягивая из благословенного покоя в бурлящий жуткий водоворот. От ужаса и паники хотелось кричать в голос, но я держался и был тем, чем должен быть, незыблемым островом спокойствия в месте полного хаоса. Путеводный маяк, горящий не ради себя, а ради других, рожденный, чтобы направлять и освещать путь в кромешной мгле. Я, есть свет, и я нашел себя. Резко и больно легкие расправились, с хрипом вдыхая такой пряный и одуряющий вкусный воздух. Открыв глаза, я рывком прогнулся в поясе и сел, успев разглядеть рядом с собой тающее лицо призрака силы. Инарки то широко улыбался и выглядел совершенно счастливым. Напоследок махнув мне рукой, он приложил ладонь к сердцу и одними губами произнес «Спасибо», после чего исчез, стоило лишь раз моргнуть. «Ступай с миром, Инаркито, ты, как никто другой из нас, заслужил свой покой, брат». Тихий и жалобный голос Фриса заставил опустить голову, увидев его, полусидящим на полу под основание машины и с щемящей надеждой смотрящим на меня снизу вверх. «У тебя получилось?» Прежде чем ответить, я взял небольшую паузу, прислушиваясь к себе и пытаясь отыскать в подсознании малейшие признаки, что хоть малой частице поглотителя удалось уцелеть. Пусто. Вообще ничего, будто его и вовсе никогда не было. При этом я понял, что переход в сумрак подсознания и обратно больше не вызывает ни малейших усилий, будто выход за пределы возможностей в битве с поглотителем послужил катализатором, позволившим прорвать духовные оковы и, наконец, нащупать верный путь к становлению полноценным мастером разума. Но куда больше порадовало ощущение жизни родного существа в сумраке, моментально отозвавшегося на мой волевой посыл и с диким воплем восторга занявшего свое место во втором духовном контуре. «Ты самый везучий сукин сын, каких я только встречал, Сон. Я тоже рад, что ты выжил, Пятый». Мы крепко обнялись по ту сторону реальности, вызвав очередную бурю восторгов от Пятого, впервые увидевшего мою реальную ментальную проекцию рядом с собой лицом к лицу. «Ты здесь, я могу до тебя дотронуться. Охренеть, как у тебя получилось? Когда тебя жрут заживо, мозги здорово прочищаются, знаешь ли, словно прозрение». «Понимаю», сразу погрустнел Пятый. «Много он успел», я скривился, все еще чувствуя фантомные боли в местах, где в памяти зияли рваные провалы без малейших шансов на восстановление. Примерно полгода ранних детских воспоминаний и кусками из свежих, до чего успел дотянуться. Последнее я восстановил, пока развоплощал его, но кое-что ушло навсегда. Базовые стойки Шиичо, например, придется переучивать заново. Вот мразь, на них же все держатся, все остальные формы. Угу. Повезло, что мышечная память не пострадала, иначе бы совсем туго пришлось. Пуду. Но, с другой стороны, это не самая большая цена за то, что эта тварь сдохла. Всегда уверенный голос Пятого вдруг стал молящим. Он ведь сдох, правда? В этом мире точно. Я крепко сжал ему плечо, убеждая в сказанном и успокаивая. То, что осталось, уже ему не принадлежало, и ушло за грань через силу. Не бойся, все закончилось. Да, юху-у-у, оп-оп-оп, хей, а-а, ты откуда итарианский прыг-дрыг знаешь? Нет, не прыгай на меня, не надо, ау-у-у, куда, а-а, так все, я пошел отсюда, бешеный. Поспешив вывалиться в реальный мир, Я с удивлением осознал, что весь мной внутренний диалог с разбушевавшимся на радостях пятым остался незамеченным. Обычно, уходя в себя, время там и тут текло синхронно, но теперь что-то кардинально изменилось. И было это связано не столько с моим прогрессом, как одаренного адепта разума, но нечто неуловимое. «Процесс завершен», — ответил я Фрису, ухватив его за дрожащую от стресса руку и аккуратно помогая встать на ноги, одновременно садясь на ложе машины, после ее ухода ставшим простым предметом интерьера, совершенно бесполезным для науки и невозможным к восстановлению. Это знание пришло ко мне со многими другими, вдруг заставив ухватиться за виски и прикрыть глаза от резкого головокружения. «Джови, я в порядке?» – прервал я брата, вцепившегося в меня, как голодный клещ в мясо. «Правда, приступов больше не будет, я сумел избавиться от поглотителя. Все закончилось. Эй, тише, тише!» Притянув к себе шмыгнувшего носом и залившегося слезами младшего братишку, я крепко обнял его, позволяя выплеснуть всю скопившуюся боль и страх, настолько сильных и всеобъемлющих, что сам едва удержал застрявший спазм в горле. Видит сила, более чистой души еще не рождалась в этом мире. Не заслуживаю я такой любви и преданности, но сделаю все, чтобы быть их достойным. Глава 20. Раскрытые тайны. Аванпост джедаев покидали в молчании. С окончательным отключением машины и уходом в силу ее хранителя Инаракито, это место перестало представлять какой-либо интерес. Разве что нерабочий хлам древних рас, некогда собранный джедаями и хранящийся вместе с машиной до лучших времен, которые так никогда не наступили. Но для клана он практической ценности не имел, так что на поверхность выбирались налегке. Разве что Фриз какую-то блестящую монетку на память уволок. Но я не обратил внимания, используя появившуюся возможность, чтобы свыкнуться с реалиями своего обновленного состояния. После того, как машина растворилась в силе, положив конец своему процессу, мой организм завершил перерождение, начатое еще тогда, в первое посещение аванпоста в компании Никзила. Только если мастер вернулся оттуда неизмененным, то я, спустя месяц, начал расти, как на дрожжах, и не только в физическом плане, но и качественно в силе, семимильными шагами осваивая навыки, на отработку которых ушли годы вместо десятилетий. Тогда мы с Фрисом еще не знали, чем вызван такой взрывной рост, списывая все на естественные процессы взросления с поправкой на особые условия Дарина и мою укреплявшуюся связь с силой. Обследования в медкапсулах тоже ничего не показали, так что я решил не заморачиваться и целый год жил припеваючи, пока не пришло время покинуть Дарин. Уже тогда, из-за первых приступов зова, Кию, с помощью которого основы кластера в сумраке искали своих будущих матерей, я начал подозревать неладное. И чем дальше, тем сильнее, пока на Карусанте в храме джедаев в дело не вступил первый, от действий которого меня начало корежить уже по-взрослому. Последствия его жажды мести вылились в острое желание узнать правду о своем состоянии, добраться до которой удалось лишь после попадания в прошлое, за 3 века до 4-го раскола Ордена Джедаев. На Альдеране Страж Сот провел глубокое сканирование моего организма, с помощью технологий ГРИ открыв пугающую истину, которую не смогли обнаружить самые современные медкапсулы медтехпронадрине. Я больше не был человеком. Обследование выявило воздействие неизвестной технологии на организм, медленно перекраивающий мою ДНК и на тот момент завершивший процесс уже на 62%. Тогда как оставшиеся 38 по прогнозам Сота должны были измениться в течение года, после которого меня ждало неизвестно что. Полученные данные послужили мощной мотивацией для последующего путешествия на Зилтрос и обучения упряхи в попытке обратить или хотя бы взять под контроль происходящие со мной изменения. Тогда я еще не знал, что они никак не связаны с приступами неконтролируемого Кию, и сделал все, чтобы поднять свой навык владением разумом до уровня подмастерья. Пряха гордилась, ведь я был одним из лучших ее учеников. Но даже она не могла знать всей правды, хотя и открыла мне глаза на неестественность происхождения моей основы, имеющей мало общего с обычной человеческой душой. Ну а после случился полет в центр Прайм Гри, окончившийся потерей Ани, принудительным возвращением в будущее и ее последующим спасением, ценой жертвы малыша, моего разумного кайбер-кристалла светового меча. Несмотря на свою искусственную природу, поступил я, как самый обычный слабый человек, поставив жизнь любимой превыше всего остального, за что расплатился сперва чужой смертью, а потом и своей. Образно говоря, когда переживал трагическую гибель второй, охваченной отложенной памятью кластера, сохраненной пятым до нашей встречи.